11 июня 1976 года. 11 часов 5 минут по Москве. Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый». Главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца. На мертвеца, однако, месье Шарль не очень похож. Скорее, он напоминает человека, ушибленного по голове пустым пыльным мешком. Кобра с Мишелем похитили его ночью прямо из номера гостиницы. И ради повышения вменяемости притащили не куда-нибудь, а сюда, на Неумолимый. А тут такое, что у непривычного человека ум заходит за разум. Портал Кобра раскрыла в парадный посадочный ангар. А там гигантский двуглавый орел на стене и фантастические летательные аппараты. С одной стороны большой транспортный челнок «Светогор», с другой убийственно-смертоносный «Каракурт». И вокруг них под руководством серой Эджил хлопочет техсостав, состоящий частью из Гархинь, частью из рабочих остроухих и частью из СИП. Первые впечатления после внезапного ночного ареста и сразу же первый шок. Дальше больше. Пока Деголя вели к моим апартаментам, навстречу ему то и дело попадались Сейджил всех трех расцветок. Бойцовые остроухи из бортового десанта шершней в полном боевом прикиде, а также обычные люди в корабельном обмундировании, при этом не выглядевшие ряжеными. Да и я встретил его не в своей повседневной капитанской униформе, а в парадном императорском мундире, том самом, что мне изготовили в представительских целях к 25-му съезду КПСС. Сочетание в одежде черного, темно-серого и серебристого цветов, без разных вычурных деталей, создает у человека впечатление суровой простоты и надежности собеседника. Думаю, императорский наряд мне предстоит использовать все чаще, а капитанский мундир реже. Увы, встречают все-таки по одежке, и истинно взглядом нацелены еще совсем немногие. Кстати, Конкордий Красс сказал, что если бы в тот день на мне были одежды в императорской расцветке, то не только он, но и прочие неоримляне реагировали бы на меня на одних лишь сверхноподлинческих рефлексах, как на своего нового повелителя. Вот и Деголь, увидев такого красивого меня, а также роскошную обстановку апартаментов, побледнел и попытался отступить на шаг. При этом он уперся спиной в Кобру и Мишеля, и те толкнули его вперед. Правильно. Сейчас этот человек нам не союзник, не попутчик, а всего лишь ненастоящий враг, которого требуется сначала ломать через колено, низводить и курощать, а потом проводить через инверсию. Так что и обращаться с ним следует без излишней грубости, но и без особых политесов. Антикоммунистическая, антисоветская и даже антиимперская пропаганда тоже имеют свою цену, как и стремление организовать вооруженное сопротивление советским войскам. Обычно я в таких случаях прихожу в холодное бешенство, но раз особо тяжкие последствия еще не наступили, то и оснований прямо сейчас оторвать месье Шарлю голову у меня пока нет. Хотя он, скорее всего, думает иначе. Ибо понял, к кому его привели, и теперь подозревает наихудшее. «Добрый день, месье Шарль», — сказал я на высокой латыни, и энергооболочка перевела мои слова на французскую мову. «Меня зовут Сергий из рода Сергиев. С недавних пор я император одного бокового мира, где последние 200 лет история шла своим путем, а также специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, куратор миров основного потока, где все было как обычно, защитник русских, сербов и болгар и бич божий для всяческих негодяев. Должен сказать, что напрасно вы приняли все происходящее так близко к сердцу. После того, как все страны НАТО в общем порыве присоединились к американскому плану внезапного ядерного нападения на Советский Союз, у нас с товарищем Сталином просто не было другого варианта, кроме как раз и навсегда устранить угрозу, исходящую с европейского направления. И никакие полумеры тут приемлемы не были. А у ваших французских политиканов была возможность решить все цивилизованным образом, капитулировать без единого выстрела и назначить нужное нам правительство. Но вместо этого вы все, господа депутаты и министры, не говоря ни да, ни нет, кинулись в бега к испанской границе, бросив на произвол судьбы и армию, и страну. И чего вы после этого хотите? Поцелуи в десны? Судя по выражению лица моего собеседника, он понял не только перевод, но и в достаточной степени язык оригинала. Образованный гад. «Но, мессир Сергий, — воскликнул генерал, — Франция не участвовала в нападении на Советский Союз. Это все задумали американцы». Франция предоставила агрессорам аэродромы с возможностью размещения на них ядерного оружия. И в том, что самых тяжких последствий удалось избежать, нет никакой вашей заслуги, — отпарировал я, чувствуя, как от вспыхнувшего гнева на темечке прорезается нимб, а голос становится похож на эрихонскую трубу. Нет уж. Как бич божий говорю вам, что если вино налито, то его надо пить до дна, вместе с горьким осадком. Все имеет свою цену. И пассивное пособничество планам американской агрессии тоже. После всего того, что случилось, западная граница Советского Союза пройдет даже не по Ла-Маншу, а посередине Атлантического океана, Дикси. В этот момент где-то по соседству саданул раскат грома. Дегольф втянул голову в плечи, будто патентованный черепах. — Что это было, мистер Сергий? — спросил он полушептом. — Это, месье Шарль, было высочайшее одобрение принятых решений, — сказал я. — Приговор всему вашему миру окончательный и обжалованию не подлежит. Советский Союз, лежащий промеж четырех великих океанов, становится реальностью, данной вам в ощущениях. — Но, мессир, французы ведь ни за что не смогут жить при социализме, — воскликнул Деголь. — У нас для этого слишком неподходящий темперамент. В ответ я усмехнулся и произнес. — Вы, месье Шарль, еще не знаете, на что ваши французы способны, а на что нет. В мире моей богоданной супруги, лежащем вне основного потока, в начале XX века континентальный альянс, в составе Великобритании, Германии, России, за грехи многие нарезал побежденную Францию на несколько мини-королевств, каждому из которых был определен свой монарх из числа наполеонидов, орлеонидов или бурбонов. И после этого каждое такое королевство в качестве миноритарного члена было принято в члены континентального альянса, обеспечивающего коллективную оборону, а также свободу перемещения людей, капиталов и товаров на всей огромной территории от Британских островов до хладных скал Чукотки и Камчатки. Когда прошел первый шок, наиболее активная часть вашего населения села в поезда и отправилась покорять Великий Восток, составив конкуренцию британцам и германцам, которым тоже было тесно в родных Палестинах. К началу 21 века на территории нынешней Франции не было ни одного человека, у которого не было бы родственников в Российской империи. А среди русских нет никого, у кого в предках не затесался бы француз, англичанин или немец. И все всем довольны. Не менее четверти из числа молодежи, закончившей высшие учебные заведения, начинают свои карьеры в Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Иркутске, Магадане или Владивостоке, где деловая жизнь кипит бурными золотыми ключами. Здесь у вас я пытаюсь наладить такую же конструкцию, за исключением того, что на месте континентального альянса, сходящей в него Российской империи, будет Советский Союз. — Ничего не понимаю, мистер Сергий, — пробормотал Деголь. Вы сказали, что в мире вашей супруги Российская империя продолжает существовать в начале 21 века. Но как вообще возможен этот ваш мир, лежащий вне основного потока? И как он мог возникнуть, если уже свершившаяся история является непреложным фактом? «История, месье Шарль, понятие сослагательное», — назидательно сказал я. «А основной поток — это своего рода колея, по которой миры движутся из прошлого в будущее. В основном потоке поступки людей и даже случайные события повторяются, будто записанные на патефонную пластинку. А если происходит нечто экстраординарное, то компенсирующие явления стремятся вернуть происходящее в привычное русло. По этой причине при перемещении между разными мирами основного потока, которые движутся друг за другом, будто вагоны, может возникнуть иллюзия перемещения во времени. Но если некая внешняя сила приложит большие, но не запредельные усилия, то возможен выход данного мира из основного потока и развертывание в нем собственной истории, сдвигающего к полюсам добра или зла. В том случае, когда изменения производят люди, присланные всеведущим, всеблагим и всемогущим Господом, новый мир в целом получается гораздо счастливее и безопаснее, чем его сверстники в основном потоке. В нем меньше войн, не льется лишняя кровь, а также слезы вдов и сирот, потому что разные мерзавцы, которых предостаточно среди человечества, не получают возможности реализовывать свои гнусные планы. Но бывает и наоборот, когда историю берутся менять слуги сатаны. И тогда такой мир сдвигается к полюсу зла, превращаясь в инферно. И если овладевшему тем миром демону не будет нанесен удар извне, то человечество там и вовсе может прекратить существование. Но об этом мы сейчас говорить не будем. В 20-м и предшествующих веках основного потока до демона человечество еще не дожило. А потому бороться приходилось с глупостью, алчностью, недальновидностью и разными национальными предрассудками. Так в мире моей супруги, историю которого меняли мои соотечественники и современники, исходя из принципа «поступай по совести», Первая мировая война вылилась в цепочку скоротечных маневренных сражений, в ходе которых были разгромлены Австро-Венгрия, Османская империя и Франция. При этом Второй мировой войны, как и Третьей, в мире не случилось вовсе, а в России не произошло трех революций, гражданской войны и всех вытекающих из этого событий. Миллионы не самых худших людей, в том числе французов, погибших в основном потоке, в новом варианте истории продолжили жить до естественного конца, оставили после себя потомство, а также создали много материальных и нематериальных ценностей, увеличив общую сумму богатств мира. И что, все это из-за того, что нашу милую Францию нарезали на порционные куски, будто запеченного в духовке гуся? Недоверчиво кривя губы, спросил Деголь. «В числе прочего, из-за этого», — ответил я. «Вы сами прекрасно знаете свой политический гадюшник и исходящую из него деструктивную политику. Нет ничего хуже сборища безответственных, легко заменяемых политиканов, готовых ради сиюминутных и зачастую бредовых целей развязывать многосторонние войны с миллионными жертвами. Я имею в виду Первую мировую войну, которая случилась только потому, что тогдашнему руководству в Париже возжелалось реванша за Седан и возвращение в состав Франции Эльзаса и Лотарингии. Но ведь Первая мировая война началась из-за убийства сербскими террористами наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда. А это скорее союзники России, чем Франции. — скричал мой недобровольный гость. «На Балканах все продается и все покупается», — ответил я. «А потому сербские закулисные правители из черной руки, на словах клянясь в верности России, не стеснялись брать из рук французских представителей полновесные шекели, то есть франки. Незадолго до совершения рокового убийства Сараевская террор-группа в полном составе вместе со своим куратором майором Танкосичем ездила в Тулон на встречу с одним из достаточно высокопоставленных офицеров вашего второго бюро военной разведки Франции, которому невместно было выезжать в Сербию для инспекции на месте. В Тулон, Шарль. Ни в Марсель, ни в Ниццу, и ни в один из мелких курортных городков, на которые так богато средиземноморское побережье Прованса. А именно в Тулон, главную военно-морскую базу Франции. Все было исполнено в типичном вашем французском стиле. Тихо и незаметно ползет слон по посудной лавке. Более того, в Вене заранее знали о запланированной акции и приняли все меры к тому, чтобы покушение завершилось успешно. «Я вас не понимаю, мистер Сергий», — пробормотал Деголь. «Откуда вы знаете такие подробности?» «Ваш мир отнюдь не первый, историю которого я выворачиваю наизнанку, будто старый носок», — ответил я. «Помимо всего прочего, должен сказать, что в моих приятелях-конфидентах числятся такие великие французы, как король Генрих Наварский и император Наполеон Бонапарт. А в рядах моей первой армии, возглавляемой генерал-лейтенантом Велизарием, имеется значительный французский контингент. В мир 14-го года меня впустили с некоторым зазором во времени перед Сараевским убийством, чтобы я мог осмотреться и принять все необходимые меры. Меры я принял, жизнь эрцгерцогу Францу Фердинанду и его супруге сохранил, ибо того требовала моя офицерская честь. И при этом наблюдал крайне неприличную суету боснийского генерал-губернатора Патиарека, который приложил все возможные усилия, чтобы сделать из августейшего гостя удобную мишень и при этом не пострадать самому. Следующей ночью я тайно посетил в госпитале раненого наследника престола и, помимо всего прочего, обнаружил на его ночном столике стакан с сильно действующим ядом, из которого к тому моменту, по счастью, еще не пили. Отраву я вылил, заменив ее целебным эликсиром, благодаря которому эрцгерцог стал поправляться. Вот и вся интрига дружбы жабы с гадюкой, ибо без австрийского желания под любым предлогом развязать против Сербии агрессивную войну, Сараевское убийство для Франции было бы бесполезно, ибо не влекло за собой русско-австрийского, а потом и русско-германского конфликта. Кстати, антимонархический переворот в России февраля-марта 1917 года тоже дело рук ваших дипломатов и агентов влияния. Причем спланировано это действие было даже раньше начала Первой мировой войны. Дальнейшие события после того, как ваши воинственные политиканы смогли добиться своего, показывают, насколько хорошо они умеют предвидеть хотя бы краткосрочные последствия своих поступков, не говоря уже о среднесрочных и долгосрочных. И то же самое можно сказать о тех деятелях, что на Мюнхенской конференции торили Гитлеру дорогу на восток, а потом не оказали ни малейшей практической помощи сражающейся Польше, за что всего 8 месяцев спустя расплатились успехом операции «Гельб». И таких примеров, как из прошлых, так и из будущих времен, я могу привести вам преогромное количество, ибо ничего хорошего для окружающих стран и самой Франции из парижских властных кабинетов никогда не исходило. Было несколько исключений, но и они всего лишь подтверждали правила. «Ну хорошо, мистер Сергий», — сказал Деголь, — «вы полностью правы, потому что наши депутаты и министры очень часто ведут себя как пациенты бедлама, а не честные и ответственные политики. Но скажите, зачем вы мне все это рассказываете, вместо того, чтобы запереть меня в тюремной камере или попросту не приказать расстрелять? У вас, тиранов, это просто». «А вы, месье Шарль, так еще ничего не поняли?» — ответил я вопросом на вопрос. «Вы собственной персоной как раз и являетесь тем самым исключением из правил. Очевидно, потому что прошли свое становление в военной, а не в политической среде. Если бы все шло в русле основного потока, то всего через 5 лет вы учинили бы во Франции тихий и почти незаметный военный переворот. Затем изменили бы конституцию, заменив форму правления с парламентской на президентскую. При этом полномочия первого лица государства, созданные вашими усилиями Пятой Республики, были бы равны королевским. Добившись всего желаемого, вы процарствовали бы 10 лет и были бы свергнуты в результате народного возмущения, инспирированного одной многопонимающей себе заокеанской страной, а потом тихо умерли бы в своем загородном имении. Однако созданная вами система в основном потоке затормозила деградацию французской политической системы до начала 10-х годов 21 века. А потом, мистер Сергей с интересом спросил де Голь, позабыв, что он вообще-то мой пленник. А потом, ответил я, политические зубры, воспитанные в вашу эпоху, закончились просто по возрасту. Но подросло поколение бесцветных политических слизней. Фамилии Саркози, Олланд и Макрон вам ни о чем не говорят. А ведь это были как раз те деятели, которые, вскарабкавшись на президентский трон, пустили псу под хвост все, что было создано вами ради величия любимой Франции. Так, в начале 21 века ваша страна снова стала верной служанкой американского капитала, что грозит ей полным развоплощением и уничтожением. И именно поэтому вы, мистер Сергей, решили уничтожить Францию прямо сейчас, не дожидаясь, пока подойдет назначенный Господом срок? — спросил де Голь. Не уничтожаем мы с товарищем Сталином Францию, — сказал я, — а даем ей жизнь вечную в рамках системы, которая не делит людей по сортам и нацелена исключительно на их благополучие. Мы еще посмотрим, каким будет социализм по-французски. Но в местных деталях он явно будет отличаться от социализма по-советски, социализма по-германски и социализма по-китайски. Общим будет только стремление к максимальному общественному благу. «Но что же тогда будет со мной?» — спросил де Голь. Ведь вашей будущей социалистической Франции, таким как я, обломком старого мира, места уже не будет. — А вас, месье Шарль, — назидательно произнес я, — после определенного повышения квалификации мы выпустим во Францию начало следующего века. И там народ, досыта наевшийся самых разных политических слизней, мигом провозгласит вас отцом нации, пожизненным президентом и, может быть, даже императором. Свои университеты для новой жизни вы будете проходить под руководством моей ближайшей помощницы, мадам Кобры, в миру госпожи Ники Романовой Зайко. Она отведет вас в кабинет гипнопедии и попросит, чтобы вам в полном объеме проинсталлировали стандартный имперский языковый пакет — русский, латынь, немецкий и китайский языки, чтобы вы ни в какой ситуации не чувствовали себя изолированно от общества языковым барьером. — Что значит проинсталлировать языковый пакет? — спросил мой пока не совсем добровольный гость. — И, кстати, зачем мне китайский язык? Гипнопедия — это такая технология цивилизации 5-го уровня, заменяющая обычное заучивание, — ответил я. Специальная машина записывает знания прямо в мозг, после чего они сразу становятся пригодными к употреблению. Это недолго, не больно и совсем не страшно. А китайский язык вам понадобится в 21 веке, где Поднебесная империя вновь сделалась одним из важнейших государств планеты. Так что, месье Шарль, идите вместе с мадам Коброй и не спорьте. В вашем положении может пригодиться любая информация.